Глава 4. Первые впечатления. После нескольких минут ходьбы, прошедших в молчании, потому что все смотрели себе под ноги, девочки вышли на большую поляну с вытоптанной за многие годы землей. Батончик остановилась перед первым домиком справа. Над входной дверью сеткой висела табличка с надписью «Навахо». «Это наш дом на следующую неделю», — сказала она, открывая дверь перед подругами. Сэм с улыбкой проводила взглядом двух бурундуков, списком убежавших в лес. За деревьями с обеих сторон можно было разглядеть очертания соседних домиков. Ее внимание привлек спор соседок из-за спальных мест. Сэм практически взлетела по двум ступенькам и заскочила внутрь. «Сэм!» — позвала Элли, стоя у двухэтажной кровати в правом дальнем углу. Такие же кровати стояли еще у двух боковых стен, а в самом начале комнаты расположилась одноместная кровать и небольшой комод для их вожатой. Элли выбрала кровать подальше от батончика, рядом с окном, без стекол. Вообще-то во всех трех окнах домика не было стекол, а под самой кровлей в стенах зияла огромная дыра. Неудивительно, что им сказали взять с собой теплые спальные мешки. «Я наверх!» — радостно воскликнула Сэм, бросив на полку свою подушку. Элли предпочитала спать внизу, поэтому Сэм даже не стала спрашивать разрешения. Сэм помедлила и посмотрела на других девочек, которые все еще не могли решить, кому достанется последняя кровать. «Я могу спать только внизу, но я не потерплю, чтобы кто-то спал надо мной», упрямо скрестив на груди руки, заявила одна из девочек. И, взмахом убрав с глаз длинные светлые волосы, дерзко посмотрела на свою оппонентку. Ее имя вылетело из головы Сэм, что-то вроде Сандры. «Кто дал тебе право решать, кто где будет спать?» Не сдавалась другая девочка, но с куда меньшей горячностью. У нее было необычное имя — Лекси, поэтому Сэм ее запомнила. У Лекси были короткие черные волосы, которые очень шли ее светлой коже и веснушкам. Похоже, она умела постоять за себя. И Сэм немедленно прониклась к ней симпатией. Последняя участница конфликта тихо сидела на прикрытой тонким матрасом нижней полке напротив Сэм и Элли. Сложив ладони на коленях, она смотрела в пол. Распущенные каштановые волосы скрывали ее лицо. «Лекси, достаточно!» — решила вмешаться батончик. «Разве тебе не все равно? Если я правильно помню, у тебя уже была своя кровать во время последней смены в лагере этим летом». Сэм задумалась над ее словами, пока Лекси отвернулась к вожатой. «Лекси уже отдыхала здесь? Сколько раз можно приезжать в лагерь за одно лето? Вот было бы здорово прожить здесь не одну смену!» Шумно выдохнув, Лекси выразительно пожала плечами. «Да нет, мне без разницы, где спать. Просто мне кажется, что нельзя быть такой наглой. А ты что скажешь, Бекки?» Повернулась она к молчавшей девочке. «Хочешь спать на отдельной кровати?» Помотав головой, Бекки подняла на них глаза, которые немедленно расширились, когда она поняла, что находится в центре всеобщего внимания. «Мне все равно», — сказала она тверже, чем ожидала Сэм. «Но я бы хотела спать снизу, если можно», — торопливо добавила она. Похоже, ее храбрость была недолгой. Лекси со смехом забросила свой тяжелый рюкзак на верхнюю полку кровати у соседней от Сэм и Элли стены. «Тогда решено. Получай свое ложе, принцесса!» «Меня зовут Сэнди», — с ноткой превосходства в голосе поправила девочка. Не скрывая радости из-за победы в споре, Сэнди принялась методично раскладывать свои вещи по обеим полкам кровати, что была ближе всех к батончику. «Давай, Бекки!» — поторопила тихую девочку Лекси. «Устраивайся! Я обычно не кусаюсь, но могу заговорить во сне!» Заулыбавшаяся Бекки растянула свой спальный мешок и заметно расслабилась. Сэнди мне не очень нравится», — шепнула Элли Сэм. Они обе сидели, свесив ноги на верхней полке кровати, сколоченной из настоящих бревен. Оттуда им открывался отличный вид на происходящее. «Может, она просто тоскует по дому?» — тихо предположила Сэм. Не желая клеить ярлыки в первый же час пребывания в одном домике, Сэм решила поговорить с новыми соседками. Она спрыгнула и приземлилась с куда большим грохотом, чем ожидала. Сэм слегка покраснела, но быстро скрыла смущение улыбкой. «Привет!» — поздоровалась она, когда все три девочки невольно на нее посмотрели. «Меня зовут Сэм, а это моя лучшая подруга Элли. Это наша первая смена в лагере». Она едва успела повернуться назад к Элли, когда Лекси сжала ее протянутую руку и энергично затрясла. «Приятно познакомиться. Я отдыхала здесь все смены последние 2 лета подряд, так что если у вас есть какие-то вопросы, я с радостью помогу». Убежденная, что первое впечатление ее не обмануло, Сэм кивнула новой подруге. «Ого!» — сказала она крепко сложенной девочке, которая была слегка ниже ее ростом. «Классно! Хотелось бы мне, чтобы мои родители тоже так часто меня сюда отправляли». Сэм потрясла руку, слегка занемевшую от пожатия Лекси, и заметила, что с лица той сошла улыбка. «Да ну, у меня с этим проблем нет». Ничего больше не объяснив, Лекси вернулась к своей сумке и принялась что-то в ней искать. «А ты, Сэнди?» — спросила Сэм, стараясь придать голосу максимум дружелюбия. «Ты здесь уже отдыхала?» Уставившись на нее слегка прищуренными глазами, Сэнди сложила на груди руки в оборонительном жесте. «Нет, и я бы никогда здесь не оказалась, если бы меня не заставила мама». Несмотря на низкий рост и хрупкое телосложение, Сэнди определенно была из тех, кто всегда получает желаемое и кого нелегко напугать. Она немного напомнила Сэм чихуахуа, такая же маленькая, но нахальная. Отвернувшись от осуждающего взгляда Сэнди, Сэм посмотрела на Элли и округлила глаза. «Ну ничего себе!» После чего переключила внимание на Бекки, которая лежала поверх своего спального мешка, уткнувшись носом в книгу в мягкой обложке. «Что читаешь?» — спросила Сэм, присев на край ее полки. Бекки медленно опустила книгу и недоверчиво посмотрела на Сэм. «Детектив?» — наконец ответила она. «О, я обожаю детективы!» — призналась Сэм и наклонила голову, чтобы прочесть название. Оно было ей незнакомо, но книга выглядела интересной. «Дашь почитать, когда закончишь?» Решив, что интерес Сэм был искренен, Бекки села рядом с ней и отдала ей книгу. «Конечно, я закончу через день или два. Хочешь прочитать описание?» Довольная, что они нашли общее увлечение, Сэм быстро прочла аннотацию. «Звучит немного страшновато. Надеюсь, она не лишит нас сна». Бекки с улыбкой спрятала книгу под подушку. Они были примерно одного роста с Сэм, только немного худее. Бледная кожа говорила о том, что она недостаточно часто бывала на солнце. Сэм ощутила инстинктивное желание оберегать скромную, вежливую девочку. «Нам это понадобится», — прервала их Лекси, откопав, наконец, у себя в рюкзаке то, что она так долго искала. «После обеда будет тест в бассейне», — и она помахала в воздухе купальником. «Я не могу плавать после еды», — пожаловалась Сэнди. «Меня сведет судорога». «Все будет нормально», — заверила ее батончик, только что закончившая раскладывать свои вещи в единственном комоде. «У нас будет время, чтобы вернуться в домики и переодеться. Пройдет не меньше часа, прежде чем ты окажешься в воде». Бекки стиснула пальцами край полки и с паникой в глазах посмотрела на Сэм. «Я не умею плавать», — прохныкала она, умоляюще взглянув на батончик. «О-о-о!» — их староста закусила губу и недолго помолчала. «Ничего страшного, Бекки. Просто ты не сможешь купаться в свободное время». «Но ты сможешь ходить в бассейн, когда он будет открыт для всех, 2 раза в неделю». Престыженная Бекки повесила голову и, понимающе кивнула. «Я могу тебя научить», — предложила Сэм. Бекки, нахмурившись, подняла на нее глаза. «Как? Когда в ближайшее время бассейн будет открыт для всех?» — спросила Сэм у батончика. «Завтра? Но только на 3 часа?» «Ха! Да я всего за 2 часа могу научить любого плавать так хорошо, что ими открытое море будет по плечу!» — убежденно пообещала Лекси. «Это не так уж сложно, Бекки. Мы тебе поможем!» — добавила она, присаживаясь к ним двоим. Обнадеженная Бекки перевела взгляд с Сэм на Лекси. «Хорошо». После недолгой паузы согласилась она, и все они тепло улыбнулись друг другу. Сэнди громко фыркнула. «Плавать в общественном бассейне все равно мерзко. Вы хоть знаете, как в них грязно?» «Я правильно запомнила? Ты записалась на прогулку по реке через 2 дня?» — вмешалась батончик. Сэнди, надув губы, с вызовом на нее посмотрела. «Там будет мокро. Если ты хочешь пойти, тебе нужно сдать тест. Это обязательное условие». Не найдя новых причин для возражений, Сэнди демонстративно смахнула волосы с плеч и достала купальник. «Нам пора», — пробормотала батончик, глядя на часы. «Обед через 10 минут, но сначала наденьте футболки нашего лагеря». Пару минут спустя 5 новых соседок вышли из Навахо и пошли назад по тропинке. Держась в конце группы, Сэм и Элли обсуждали предстоящие экскурсии. Сэм шагала, повернувшись к Элли, и вдруг уловила краем глаза какую-то вспышку. Заинтригованная, она сошла с тропы на мягкое одеяло из сосновых иголок. Искать пришлось недолго. В нескольких футах она заметила металлическую табличку на огромном кедре. Вспышками отражался от ее поверхности солнечный свет. «Что ты нашла?» — сказала Элли и подошла к Сэм, присевшей на корточке рядом с кедром. «Не знаю», — призналась та. «Здесь говорится в память о нашем любимом покровителе, мистере Гарольде Пайне. Пусть его наследие продолжает жить в лагере «Шепчущие сосны», 2010 год». Он был миллионером, который основал этот лагерь для своих детей более 20 лет назад. Сэм от неожиданности подпрыгнула и увидела Лекси, прислонившуюся к стволу рядом с ними. «Видимо, это дерево имело для него особое значение», — продолжила она. «Что-то насчет того, что он сделал предложение своей жене под ним, прежде чем они купили эту землю. Теперь я понимаю, откуда в названии лагеря сосны», — сообразила Сэм. «Пайн» с английского «сосна». «Умно, но почему шепчущие?» «Потому что если ты встанешь здесь в ветреную погоду», — зловещим тоном произнесла Лекси, «то ты услышишь, будто кто-то шепчет в лесу». «Жуть!» — вскрикнула Бекки. Сэм заглянула за спину Лекси и увидела остановившихся на тропе девочек. «Идемте!» Чересчур, на взгляд Сэм, сердито позвала их батончик. «И больше не расходитесь!» Престыженные Сэм и Элли отошли от мемориала. Но ничто не могло удержать Сэм от поисков ответа на загадку. И она поклялась себе, что обязательно узнает всю историю создания лагеря «Шепчущие сосны».